Итак, пусть я сам как следует приготовлюсь для наблюдения за столь редкой вещью. И действительно, около первой стражи ночи она на цыпочках неслышными шагами провела меня к тому чердачному покою и велела смотреть через какую-то дверную щелку, что будет происходить. Прежде всего, Памфила сняла с себя все одежды и, открыв какую-то шкатулку, вынула оттуда множество ящичков. Сняла крышку с одного из них и, добыв оттуда душистой мази, сначала долго натирала себе ладони, потом сама смазалась от головы до пят и долгое время шептала что-то над фонарем и затряслась сильно всеми членами. Их покрывает нежный, легко раздувающийся пушок, вырастают и крепкие перья, нос удлиняется в клюв, появляются кривые когти. Памфила обратилась в сову. Испустив жалобный крик и попробовав полететь немного над землею, вскоре поднявшись вверх, распустив оба крыла, улетает она из дому. Но она-то по доброй воле с силой магического своего искусства переменила свой образ. А я никаким заклятием, не зачарованный, только окаменев от удивления перед только что происшедшим, походил на что угодно, только не на Луция. Почти лишившись чувств, ошеломленный до потери рассудка, видя сны наяву, я долго протирал глаза, чтобы убедиться, сплю я или бодрствую. Наконец, вернувшись к сознанию действительности, схватываю руку Фатиды и, поднося ее к своим глазам, говорю: «Не откажи, пока случай нам благоприятствует, дать мне великое оказательство исключительного твоего расположения и удели мне немного этого маслица. Заклинаю тебя твоими грудками, медовенькая моя, и неоплатным этим благодеянием так накрепко раба своего к себе привяжи и так устрой, чтобы я при своей Венере находился как Купидон крылатый». «Скажите, пожалуйста, — говорит, — какой хитрец у меня любовничек. Хочет, чтобы я сама на себя палку приготовила. Как же я тебя беззащитного оберегу тогда от фессалийских девок? Станешь птицей, где я тебя найду? Поминай, как звали». «Да спасут меня небожители от такого преступления, — говорю, — чтобы я, будь я самим орлом и облетая высокими полетами все небо, как испытанный вестник или веселящийся перуносец вышнего Юпитера, все-таки не прилетел в свое гнездышко после таких крылатых подвигов. Клянусь этим сладким завиточком твоих локонов, которым разум мой ты победила, что нет никого на свете, кого бы я предпочел моей Фатиде. Впрочем, мне сейчас пришло в голову, что раз от этой мази я обращусь в подобную птицу, мне придется избегать близости жилых помещений. Какую прибыль могут иметь матроны от такого красивого и такого веселого любовника, как сова? Мы часто видим, что ночных этих птиц, если они залетят в чей-нибудь дом, усердно ловят и пригвождают к дверям, чтобы зловещее предвестие полетами своими для семьи искупила она мучениями. Но вот о чем я совсем позабыл спросить. Что надо произнести или сделать, чтобы, сбросив это оперение, я снова мог сделаться сам собою, Луцием? «Насчет этого не беспокойся», — сказала. «Мне госпожа подробно объяснила, как можно из животных снова обращаться в человеческий вид. Не думай, что она сделала это из какого-нибудь особенного расположения ко мне. Она хотела, чтобы, когда она возвращается домой, я могла оказывать ей необходимую помощь. В конце концов, смотри, какими простыми и ничтожными травками достигается такая важная вещь. Немного укропа и лавровых листьев, разведенных в ключевой воде, пользуются этим как в виде умывания, так и в виде питья». Повторив это наставление несколько раз, она вся в трепете бросилась в комнату и вынула из шкатулки ящичек. Схватив его и облобызав, раньше, чем произнести воззвание, чтобы он соблаговолил дать мне счастливые полеты, я сбрасываю с себя все одежды и, жадно запустив в него руку, забрав немного мази, натираю ею все члены моего тела. И уже по очереди махая руками и стараясь сохранить равновесие, я подражаю движениям птицы, но никакого пуха, ни одного перышка, только волосы мои утолщаются до шерсти, нежность кожи моей грубеет до шкуры, да на конечностях моих все пальцы, потеряв разделение, соединяются в одно копыто, да из конца спинного хребта вырастает большой хвост. Уж лицо огромно, рот до ушей, и ноздри открылись, и губы висят, к тому же и уши несоразмерно вытягиваются кверху, покрытые шерстью. И ничего утешительного в злосчастном превращении моем я не видел, если не считать того, что мужеское естество мое увеличилось, хотя я и был лишен возможности обладать Фатидой. И пока в столь непоправимом положении осматриваю я все части моего тела и вижу себя не птицей, а ослом, желая пожаловаться на происшедшее Фатиде, но уже лишенный человеческих движений, как и голоса, делал я единственное, что мог. Вытянув нижнюю губу и искоса посматривая увлажненными все-таки глазами, молча взывал к ней. Та же, как только увидела меня в таком виде, безжалостно ударила по лицу себя руками и воскликнула: «Погибла я несчастная!» Волнение мое и торопливость заставили меня ошибиться, ввело в заблуждение и сходство коробочек. Хорошо еще, что средство против такого превращения под рукой. Ведь стоит только пожевать тебе розы, и сбросишь вид осла, и снова обратишься в моего Луция. Почему я с вечера по своему обыкновению не припасла сколько-нибудь гирлянд? Тебе бы и ночи одной не пришлось ждать. Но чуть начнет светать, я поспешу к тебе с лекарством».